Глава 13. Господин Бонасье. Во всей этой истории, как читатель мог заметить, был один человек, которым, несмотря на его тяжелое положение, никто не интересовался. Человек этот был господин Бонасье, почтенная жертва интриг политических и любовных, так тесно сплетавшихся между собой в ту эпоху, богатую рыцарскими подвигами и в то же время любовными похождениями. К счастью, помнит или не помнит об этом читатель, мы обещали не терять его из виду. Сыщики, арестовавшие его, припроводили его прямым путем в Бастилию, и там трепещущего провели мимо взвода солдат, заряжавших свои мушкеты. Затем, оказавшись в полуподземном длинном коридоре, он подвергся со стороны своих провожатых самому жесткому обращению и был осыпан самыми грубыми ругательствами. Сыщики, видя, что имеют дело с человеком недворянского происхождения, обошлись с ним как с последним нищим. Спустя полчаса явился писарь, положивший конец его мучениям, но не его беспокойству, дав распоряжение отвести его в комнату для допроса. Обычно арестованных допрашивали в их камерах, но с господином Бонасье не считали нужным стесняться. Двое конвойных, схватив злополучного галантерейщика, заставили его пройти по двору, ввели в коридор, где стояло трое часовых, открыли какую-то дверь и втолкнули его в комнату со сводчатым потолком, где были только стул, стол и находился комиссар. Комиссар восседал на стуле и что-то писал за столом. Конвойные подвели арестанта к столу и по знаку комиссара удалились на такое расстояние, чтобы до них не мог достигнуть его голос. Комиссар, который до сих пор склонял голову над своими бумагами, вдруг поднял глаза, желая проверить, кто стоит перед ним. Вид у комиссара был неприветливый, заостренный нос, желтые выдающиеся скулы, глаза маленькие, но живые и проницательные. В лице было нечто напоминавшее одновременно и куницу, и лису. Голова на длинной подвижной шее, вытягивающейся из-за ворота черной судейской мантии, покачивалась, словно голова черепахи, вытягивающаяся из-под ее брони. Комиссар прежде всего осведомился об имени и фамилии господина Бонасье, о роде занятий и месте его жительства. Допрашиваемый ответил, что зовут его Жак-Мишель Бонасье, что ему 51 год, что он бывший владелец галантерейной лавки, ныне оставивший торговлю, и живет на улице Могильщика в доме номер 11. Комиссар после этого вместо продолжения допроса произнес длинную речь об опасности, которая грозит маленькому человеку, осмелившемуся путаться в политику. Кроме того, он пустился в пространное повествование о могуществе и силе господина кардинала, этого непревзойденного министра, этого победителя всех прошлых министров, являющего блистательный пример для министров будущих, действием и власти которого никто не может противиться безнаказанно. По окончании этой части своей речи, вперев ястребиный взгляд в несчастного Бонасье, комиссар предложил ему поразмыслить о своем положении. Размышления галантерейщика были несложны. Он проклинал день и час, когда господин Делапорт вздумал женить его на своей крестнице, и в особенности тот час, когда эта крестница была причислена к бельевой королеве. Основою характера господина Бонасье был глубочайший эгоизм в соединении с отчаянной скупостью, приправленной величайшей трусостью. Любовь, испытываемая им к молодой жене, была чувством второстепенным и не могла бороться с врожденными свойствами, только что перечисленными нами. Бонасье серьезно обдумал то, что ему сказали. «Но, господин комиссар, — заговорил он с полным хладнокровием, — поверьте, что я более чем кто-либо знаю и ценю, все достоинства его несравненного высокопреосвященства, которое оказывает нам честь управлять нами». «Неужели?» — недоверчиво спросил комиссар. «Но если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?» «Как? Или, вернее, за что я нахожусь здесь?» «Вот этого я никак не могу сказать вам, ибо мне это и самому неизвестно. Но уж, наверное, не за поступки, которые могли бы быть неугодны господину кардиналу». «Но вы должны были совершить какое-нибудь преступление, раз вас обвиняют в государственной измене». «В государственной измене?» — в ужасе вскричал Бонасье. «В государственной измене! Да как же несчастный галантерейщик, который не терпит гугенотов и ненавидит испанцев, может быть обвинен в государственной измене?» «Вы подумайте сами, господин комиссар, ведь это же совершенно немыслимо!» «Господин Бонасье», — произнес комиссар, глядя на обвиняемого так, словно его маленькие глазки обладали способностью читать в глубине сердец. «Господин Бонасье, у вас есть жена?» «Да, сударь», — с дрожью ответил галантерейщик, чувствуя, что вот именно сейчас начнутся сложности. «У меня была жена». «Как это была? Куда же вы ее дели, если она у вас была?» «Ее похитили у меня, сударь». «Похитили?» — переспросил комиссар. «Вот как?» Бонасье по поводу «вот как» понял, что дело его все больше запутывается. «И так ее похитили», — продолжал комиссар. «Ну, а знаете ли вы, кто именно ее похитил?» «Мне кажется, что знаю». «Кто же это?» «Заметьте, господин комиссар, что я ничего не утверждаю. Я только подозреваю». «Кого же вы подозреваете? Ну, отвечайте откровенно». Господин Бонасье растерялся. Следовало ли ему во всем отпираться или выложить все на чистоту? Если он станет отрицать все, могут предположить, что он знает слишком много и не смеет в этом признаться. Сознаваясь, он докажет свою добрую волю. Он решил поэтому сказать все.